граждане в малолитражке не замечали его, заняты были, за литератором следили. Смирнов склонился у приоткрытого бокового оконца и спросил: «Очень интересно». И со страшной силой ударил кастетом, надетым на руку в перчатке, по ветровому стеклу. Стекло треснуло, лопнуло, осыпалось. Двое на переднем сиденье в страхе отпрянули. Тогда Смирнов через карман выстрелил с левой руки в правый баллон. Звук был слабым, как старичок пукнул. Машина на глазах кособочилась. Подскочил Виктор и деловито защелкал затвором японского фотоаппарата, стараясь как можно крупнее запечатлеть пассажиров-запорожца. Те опомнились, наконец склонились, пряча лица. «Пошли», — скомандовал Смирнов. Быстро, но не суетясь, они устроились в семерке. Смирнов кинул взор на зеркало заднего обзора. Из запорожца никто не появлялся. Тогда он включил зажигание, и семерка через Армянский двинула на Моросейку. «А сейчас куда мы?» — робко поинтересовался Виктор. «На Арбат», — наметил путь Смирнов. «Ах да!» — вспомнил ранее оговоренный план действий Виктор. Художника-фотографа отыскали без труда. «А, щедрый клиент!» — обрадовался, увидев Виктора, памятливый по роду своих занятий на лица фотограф, и добавил: «Кстати, тот гражданин позавчера интересовался вашей фотографией». «А своей?» «Про его фотографию я ему не сообщал». «Правильно сделал?» «Правильно, правильно», — за Виктора ответил Смирнов. «Продукцию? Продукцию показываю». Для разминки сначала полюбовались на Викторово изображение. Литератор на снимке был хорош. Гладкая рожа, нахальная улыбка, весь в фирме, усатое же личико поизучали. Смирнов констатировал: «Его в машине не было». «Что ж, галерея расширяется». Не торгуясь, рассчитались с фотографом и из автомобильного тупика в Староконюшенном двинули на киностудию. Пропуск Смирнову не стали заказывать. Некогда. Виктор вручил ему одно из своих многочисленных удостоверений красного, столь уважаемого охраной цвета, и они, миновав беспрепятственно кордон, проникли на территорию кинофабрики. По одичавшей клумбе, раскинув руки на спинке замызганного деревянного дивана, сидел, загорая лицом на остатном августовском солнышке, разомлевший в восточной неге кинорежиссер Казарян. В неге-то в неге, но острый армянский глаз тотчас открылся при их приближении. «Ты что же, сыскарь Липовый, про переговорник забыл?» Сходу перехватывая инициативу, встретил их вопросом Казарян. Смирнов идиотически заржал, хлопнул демонстративно себя по лбу и признался: «Не привык я, Рома, к новейшим методам. Все по старинке, ел дело и на место встречи с напарником. Ну, как?» Они уселись рядом. Довольный, как сытый кот, Казарян покряхтел, поворочился. «Все, как мы с тобой просчитали», — начал он наконец. «Как только вы отбыли, сразу же к запорожцу подъехала Тойота. Ну и, естественно, производственная летучка. Повыскакивали из машин, руками стали махать. Видимо, выясняли, кто прав, кто виноват. И что теперь делать? Конечно, ты старый хрен, но надо признать, что поставил ты их для меня классно. На солнышке, по дистанции, как раз на уровень моего второго этажа. Пока они базарили, я спокойненько телевиком их крупешники отщелкал». «Где пленка?» «Быстренько ее в обработку. мне их фотки к завтрашнему утру.